Глава 6. Не стоило и говорить, что при таких обстоятельствах Грегор Нельтон — самый нежеланный гость из всех, кто мог бы сюда припожаловать. Архимаг Светлого Круга, выдающийся боевик и говнюк, настолько редкостный, что даже одиозная Блэр могла ему позавидовать. А уж его нездоровая фиксация на целителе Макентайр и вовсе отбивала желание общаться, да и вообще находиться с ним в одном городе. В лечебницу Грегора с год назад сунули заботливые сослуживцы. Тот был настолько одержим работой, порядком и ненавистью к темным мясникам, что заработал серьезный нервный срыв. Тяжело ранил троих аспирантов Академии и едва не вылетел из круга. Грегор сначала ни в какую не желал связываться с темной тварью, а затем, похоже, вошел во вкус и вообразил себя паладином на страже ее мейр-чести. Любви к темным магам ему это, впрочем, не прибавило. Нельтон и по сей день не уставал разоряться, какие они все подлецы, убийцы и жестокие мрази, а его распрекрасная остроухая целительница, та подишь ты, не такая. Обычно мэр наведывалась к Нельтону раз в квартал, наспех проводила профилактику и спешила к ближайшему порталу, в родной Синтар, жаловаться Нметону на доставшего до печенок поклонничка. Сказать честно, на первый взгляд огненный архимаг показался ей завидным кавалером. Молодой, успешный, привлекательный и умный. Но недостатки перевешивали. Кому, как не мозгоправу Грегора, знать, что тот нетерпим, резок в суждениях, навязчив, агрессивен и склонен к насилию. Ничего не скажешь. Эталонный светлый маг и воплощенная добродетель. Только вызови его неудовольствие, и тебя уже прижимают к стенке, больно ударяя макушкой о стену, да зло обрывая пуговицы на вороте платья. Естественно, после такого Грегор угодил уже в столичную лечебницу с тяжелыми травмами. Мэр его больше не навещала, что вовсе не остановило архимага. Едва поднявшись с больничной койки, тот принялся обивать пороги и ныть, что был неправ. Как неудивительно, эта пресветлая задница искренне раскаивалась. Обмануть эмпатку, пусть и слабую, весьма сложно. Только поэтому Грегор не вылетел в ближайшее окно. Но сегодня старина Нельтон так легко не отделается. Это стало понятно, едва тот степенно проплыл по лестнице, как всегда вычурно одетый и идеально причесанный, с царственной осанкой, преисполненный пафоса с ног до головы. Грегор оглядел живописную картину, развернувшуюся пред его взором. Его лицо с темными оленьими глазами, нервное и чересчур породистое для сына кузнеца, вмиг сделалось брюзгливым и жутко неприятным. «Так-так», — разорвал тишину его голос, тягучий, желчный и полный превосходства. Последнее могло объясняться как троицей мордоворотов, что притопало следом за архимагом, так и чересчур раздутым самомнением. «Стало быть, донесения верны. Годы идут, а наш досточтимый темный круг не меняет своих привычек. Ну и какое же чудище вы притащили в столицу на сей раз?» Чудище в лице Себастьяна дернулось вперед, показать себя лицом, а заодно превратить в кашу без того увечные мозги Грегора. Причем у него вполне могло получиться. Удержать Себастьяна на месте удалось мэр с трудом, изо всех сил вцепившись в плечо. К счастью, Фалька оказался проворнее своего ретивого племянничка. «Грегор, дорогой!» Он протянул руки к архимагу, словно ожидая, что тот бросится к нему в объятия. «Безмерно рад тебя видеть, только вот не припомню, чтобы тебя сюда приглашали». «Меня не приглашали, милорд», — процедил Нельтон, смерив собеседника крайне брезгливым взглядом. «Я пришел взглянуть на вашего очередного нелюдя». «Вы лжете, Грегор», — тихо проговорила мэр, выступив вперед и на всякий случай удерживая на месте Себастьяна. Тот был вне себя от злости, видимо, по привычке зеркали эмоции светлых радикалов и вообще до нельзя напоминал разъяренного келпи. А недоумки, рискнувшие злить здоровенную плотоядную лошадь, редко выживают. «Мы ведь все знаем, зачем вы пришли. Тут даже не нужно быть эмпатом. Ваша репутация говорит сама за себя». Грегор, заметив ее, стушевался и ощутимо подрастерял свой праведный гнев. Узреть в изоляторе целительницу, у которой не так давно лечился, он не ожидал. Вернее сказать, не ожидал именно сейчас, посреди ночи. «Здравствуйте, Мэй Райан», — робко промолвил Грегор, нервным жестом оправив воротник рубашки. «Я надеялся встретить вас в более приятных обстоятельствах». Что до Мэйр, так она надеялась не встречаться вовсе. И ведь сущая глупость — бояться того, кого можешь разорвать голыми руками. Однако от близости светлого ублюдка все равно делалось дурно и годливо. Мэйр слишком отчетливо помнила, какими злобными и остервеневшими могут быть эти кроткие оленьи глазки. «Вам здесь нечего делать, Грегор. Я вылечу Себастьяна, он будет в порядке». «Вот как!» Грегор горестно вздохнул. «Значит, этот великосветский палач и мерзавец», — кивок в сторону ехидно ухмыляющегося Фалька, — «воспользовался вашей добротой и сделал из вас поводок для монстра? Ах, Мэй Райан, вы, конечно, совсем не понимаете». «Да это вы не понимаете ровным счетом ни хрена», — отрезала Мэйр. «Грегор, вашу ж мать, прекратите нести чушь! Это просто мальчик, который 10 лет жил незнамо где и не получал надлежащей медицинской помощи. Почему вы называете больного человека монстром? Где ваше хваленое сопереживание? Вы же такой из себя пресветлый праведник». «Тихо, подменыш, а то опять ёжиком станешь», — подал голос Фалька, не скрывающий злорадного веселья. Тошно делалось, стоило лишь представить, как треклятый менталист прохаживается по великой любви пресветлого праведника к одной остроухой персоне. «Эй, Грегор, а девчонка ведь дело говорит. А лично мне насрать на твое сочувствие. Однако же твое счастье, что мне сейчас некогда выбивать из вас дурь. Давай ты со своими мудозвонами быстренько исчезнешь, а я сделаю вид, что вас здесь не было. Идет?» Угрозы Грегор не впечатлился. Напротив, фанатичный огонек в темных глазах разгорелся ярче. Он ступил с нижней ступеньки на каменный пол, перешагнул через трупы боевиков, брезгливо приподняв подол белоснежной, идеально отутюженной мантии, и замер прямо напротив Фалька. «Но я же здесь, Уилл, и крайне недоволен тем, что вы притащили в столицу столь опасное...» Он глянул на Себастьяна и презрительно скривился, всем видом выражая омерзение. «Создание! Думаешь, я не знаю о его подвигах? Отнюдь! Наслышан! 1,5 дюжины трупов за несколько дней! А вместо того, чтобы передать преступника на опыты в некроманский гадюшник, его усыновляют всем темным кругом! Что, твоя Рангрид уже приготовилась подтирать ему сопли?» «Моя Рангрид, если что-то и подотрет, то твои мозги с пола», — процедил лорд Фалька, явно возмущенный тоном Грегора. «Думай, чье имя треплешь». Нельтон не удостоил его ответом и перевел нервно бегающие темные глаза на Мэйр. Та поняла, что ее сочли слабым звеном в сборище плохих черных магов. Ничего нового, целителей всегда недооценивают. «Мэй Райан! Эти темные нелюди сознательно вводят вас в заблуждение, играют на вашей жалости к этому существу». Ласковая улыбочка ничуть не вязалась с колючим взглядом, вызывая лишь желание отхлестать треклятого лицемера по морде. «Я ценю вашу самоотверженность. Вы добрый и сострадательный человек». «Во мне человеческой крови меньше осьмушки», — спустил его с небес на землю Мэйр. «Используя вашу терминологию, существо и темная нелюдь здесь как раз я». «Хватит, Грегор, мы вдоволь вас наслушались», — отрезала она, не давая Нельтону продолжить эту кретинскую проповедь. «Себастьян поддается лечению. Могу вам официальное заключение выдать с печатью и подписью. Если он начнет сознательно и беспричинно выжигать людям мозги, я убью его сама. А если вы сейчас попытаетесь причинить ему вред, я готова убить вас. Без малейших раздумий». «Не убьете», — заявил Грегор, опрометчиво делая несколько шагов в их сторону. Плечо Себастьяна закаменело под пальцами, а воздух вокруг потяжелел. Мэйр не могла слышать, о чем тот думает, но полагала, что архимагу уже измыслили особо кровавую и жестокую смерть. «Вы же не такая. Вы не станете, конечно, и поэтому «Отойдите от него, Мэй Райан. Менее всего я желаю причинить вам вред». И он протянул руку, наверняка всерьез воображая себя той немыслимой силой, что способна отодрать целителя Макинтайр от неблагонадежного пациента. Тем более, когда сам пациент тоже еще та полевая ромашка. Агрессивная магия взметнулась моментально, резанула лезвием. Мэйр всерьез ожидала, что Нельтон примется распарывать себе брюхо своим же клинком или с разбегу расшибет голову о каменную кладку. Но Себастьян, то ли слишком злой, то ли решивший, что много чести тратить магию на такого ублюдка, вдруг схватил руку Нельтона. Вывернул ее под немыслимым углом, толкнул архимага к ближайшей стене. Пара мгновений, и вот уже недоделанный воин света прижат к холодным камням своей напыщенной мордой, а его шея того гляди сломается в сильном захвате. Признаться, картинка вышла красивой. Себастьян напоминал хищника, вполне разумного, сильного и крайне опасного. «Еще раз подумаешь о ней», — зашипел он прямо в ухо замершему от испуга Грегору, «и я оторву тебе башку». Нельтон все же не зря ходил в архимагах. И собрался мигом. Вокруг них вспыхнул десяток огненных сгустков. Себастьян даже не обратил на них внимания, только вывернул чужую руку сильнее. «Существо не боится огня, светлая мразь!» — ухмыльнулся он. Наклонился к шее, будто принюхивался. «Вы такие одинаковые. Всегда хотите то, чего не заслуживаете». «Я спалю тебя!» — прохрипел Нельтон. Не нужно быть эмпатом, чтобы понять, ему было до одури страшно. «Не успеешь». «Не успеет», — кивнула Мэйр и резко стиснула кулак, ударяя по Грегору своей силой, точно кинжалом. Архимаг вздрогнул и обмяк в ее хватке. «Вот так. Теперь брось гадость». Себастьян на удивление послушно разжал руки, и Нельтон мешком рухнул ему под ноги. Без сознания. «Вот тебе и не такая», — тут же съязвил лорд Фалька, а затем нехорошо зыркнул в сторону нельтоновских прихвостней. Те мялись в сторонке и опасливо поглядывали на такую безобидную с виду целительницу. «Ах ты, коварное чудище из-под холма! Эй, вы трое! Забирайте своего полудурка, да чтобы я больше вас здесь не видел!» «У вас тут 4 трупа, милорд!» — выдал самый смелый из прихвостней. Коренастый парень, рыжий и веснушчатый, живо напомнивший мэр ее брата. «Мы заявим, куда следует!» «Если доживете», — донеслась колким отзвуком чужая мысль. Волна магии, чуть слабее предыдущей, прокатилась по камере. Грегоровы телохранители дружно охнули, схватились за головы. Один из них принялся отмахиваться, словно от мух. «Себастьян», — позвала мэр. Ответа, разумеется, не последовало. Себастьян с усмешкой наблюдал за страданиями боевиков и прекращать явно не собирался. Пришлось снова схватить его за плечо, хотя видят боги, впору сбежать подальше, а не трогать менталиста. «Себастьян, хватит!» «Это кучка известных светлых цивилов! За них тебя казнят!» — сообщил Фалька, как бы между прочим, даже не пытаясь помешать. Неудивительно. Темный круг не первый год мечтал извести огненного полудурка и его дружков. «Если найдут тела...» Себастьян лениво повел плечами, но горе охранников архимага все-таки отпустил. Еще с минуту они трясли головами, не понимая, что это было. Типичная боевка. Лезут куда ни попадя, даже не пытаясь включить мозги. Без амулетов, да к темному металлисту. «Вон отсюда!» Ласковым тоном велел лорд Фалька. На этот раз доблестные светлые неудачники решили внять чужой мудрости и спешно поволокли своего незадачливого предводителя наверх. Мэр откинула волосы со лба и, подойдя к Себастьяну, бесцеремонно схватила того за руки. Как и следовало ожидать, на них остались многочисленные ожоги. Психованный огневик искрил почище неисправного артефакта. «Я не пойму, ты что, бессмертный?» — ворчала она, старательно залечивая багровые следы и краем уха слушая, как Фалька раздает кому-то указания по ментальной связи. «Нашел, на кого с голыми руками кидаться. Грегор отбитый наглухо. Ему даже я не смогла башку починить. «Хочешь, я починю?» — предложил Себастьян, совершенно не обращая внимания ни на собственные ожоги, ни на ее ворчание. Раз и навсегда. Не факт, что ему понравится, зато одним светлым ублюдком станет меньше. Мэр выразительно закатил глаза. «Думаешь, ты первый, кто возжелал ему смерти? Свои бы и прикончили, да, увы, слишком важная птица. Он сильнейший маг и талантливый военачальник, силище у него огромное. Пусть сейчас и не военное положение, но на поле боя такие ребята незаменимы». Она задумчиво покрутила кристалл амулета в пальцах. «Уилл, я знаю Нельтона куда лучше, чем мне бы того хотелось». «Не настолько хорошо, хватит ухмыляться». «Короче, он теперь нипочём не отстанет. Сможешь найти на него управу?» «Постараюсь», — ответил Фалька, недовольно поморщившись. Их мнения по поводу душечки Грегора полностью совпадали. «Сейчас организую тут косметический ремонт и сразу же отправлюсь во дворец. Будем решать. Значит, этого мелкого говняка со всеми его воображаемыми друзьями...» Себастьян недобро сощурился в ответ на такую лестную характеристику. «Ты забираешь в свой дремучий лес? Не нравится мне это, но пусть пока так. А там, может, выбью у сучки Блэр парочку некросов». Мэр выразительно хмыкнула, однако рушить надежды лорда-менталиста не стала. «Может, и правда выбьет? Сучка Блэр — то еще сокровище, но Нельтона ненавидит люто». «И почему у меня раньше не было такой целительницы?» — протянул Себастьян, вдоволь наглядевшись на собственные руки, чистые, без единого ожога. «Зато сейчас мы будем жить в одном доме. Круто! Надеюсь, у тебя только одна кровать?» Какое-то время мэр молча глядела на него и размышляла, что же этакое можно ответить на подобную наглость. Все, что просилось на ум, было крайне грубо и, что куда важнее, не очень-то остроумно. «Так, Уилл, я придумала. Оставь себе это сокровище», — в итоге заявила она, прежде чем быстрым шагом направиться к лестнице. Разумеется, сокровище тут же возмутилось. «Свалить надумала? Эй, плохая, плохая фея! Никуда ты без меня не пойдешь!» И чуть не бегом помчалась следом, как и предполагалось. Уилл лишь издевательски посмеивался, созерцая это цирковое представление. «Веселитесь, лорд Шелкопряд», — мстительно подумала мэр, краем уха слушая, как белобрысый поганец тоном пай мальчика заверяет, что он, так уж и быть, пока что согласен на отдельное койко-место. «И я позже повеселюсь. Это же не мне ночевать с лордом-канцлером и миловаться с Киарой поутру». Смешки резко стихли. Мэр полюбовалась на негодующую физиономию Фалька, а затем, весьма довольная, продолжила путь наверх. Себастьян нагнал ее и теперь шел рядом, ухватив за руку цепкими пальцами. Видимо, чтобы точно никуда не сбежала. Монстр стих и снова спрятался в глубине сознания. Себастьян понял это, едва открыл глаза. Он лежал на мягком диване, укрытый пледом, и не сразу вспомнил, как здесь оказался и где вообще это здесь. Лучше бы и не вспоминал. Стоило только вернуть мозгам ясность, как перед глазами тут же встали воспоминания о том, что он творил. Точнее, что творил его монстр. Потому что у самого Себастьяна не хватило бы наглости клеиться к мэр, трогать ее так откровенно и нести всю ту околесицу. Что интересно, четыре трупа в камере, два из которых его вина, волновали не так сильно. Они были врагами, это чувствовалось в воздухе, даже в их мысли не обязательно было лезть, чтобы захотеть жестоко и кроваво убить. Как и Грегора Нельтона, просто за один факт его существования. И это ужаснее всего. Если прежде кровожадность была целиком и полностью прерогативой монстра, то теперь желание свернуть ублюдку шею было его собственным. Даже сейчас, когда Нельтона не было рядом, достаточно вспомнить, что именно он хотел от мэр, как хотелось выпустить монстра снова, разнести весь грёбаный Эленгард к такой-то матери, а труп архимага подвесить на центральной площади в назидание другим. «Это ненормально», — проговорил Себастьян про себя. Монстр попытался возразить, но был быстро заткнут. Хватит ему владеть телом. И так повеселился всласть. Себастьян сел, силы растирая лицо. Нужно прийти в себя. Перестать грезить о Мэйр в своих руках, о нормальной жизни для себя, о домике в уютном месте. Все это не для него, не для чудовища, которое так и жаждет чьей-нибудь смерти. Его удел — лачуга посреди чащобы с колючим кустарником вокруг, чтобы ни в чем не повинные люди больше не совались к нему. Он с любопытством огляделся. Кажется, уложили его в гостиной. Жилище волшебной феи неуловимо напоминало саму фею. Все вокруг было таким же хрупко-легким, обстановка изысканной и самую чуточку вычурной. И волшебной, разумеется. Огромное эркерное окно — Себастьян такое только в книжках видал — в залитую солнцем нишу втиснут еще один диванчик, на нем целая куча вышитых подушек. Обои причудливо переливались, точно изморозь на стекле. У противоположной стены выстроились полки темного дерева, сверху донизу забитые книгами. Отвести глаза от эдакого раздолья и вспомнить, что ему вообще-то пора идти, удалось с большим трудом. Взгляд упал на изящный чайный столик, на котором красовалась большая ваза с фруктами. И Себастьян вмиг ощутил, что готов сожрать оленя. Целиком. Даже сырым. Но придется потерпеть. Оставаться в доме мэра нельзя, а на оленя придется поохотиться. Однако, чтобы охотиться на кого-либо, надо еще раздобыть лук или хотя бы какой-никакой нож. На животных его сила не действует. Шум, говоривший о присутствии в доме кого-то еще, раздавался откуда-то сбоку. Оттуда же доносились манящие запахи жареного мяса и свежего хлеба. Значит, о ноже придется забыть. Себастьян не питал ложных надежд. Один взгляд Мэйр, взмах ее пушистых ресниц и робкая улыбка, и он лично привяжет себя к ножке ближайшего стула. Ну, или вон перила у лестницы, какие красивые. А уходить надо, ведь рано или поздно монстр проснется вновь, и нет никакой гарантии, что не останется вместо него навсегда. Подобного допустить никак нельзя. Мэйра должна быть в безопасности, а значит, как можно дальше от Себастьяна со всеми голосами в его голове и поехавшей магией. Одно из окон, за множеством тончайших занавесей, было чуть приоткрыто. С улицы тянуло прохладой и свежестью. Отчетливо и так знакомо пели птицы, да шумела листва, наверняка уже чуть тронутая осенней желтизной. «То, что надо», — решил Себастьян. Деревья, зверушки — и никаких волшебных феек вокруг. Самое оно для полоумного менталиста, не способного контролировать себя. Неподалеку от окна нашлась и дверь, тяжелая и крепкая даже с виду. Без всяких оповещалок, по крайней мере, изнутри, без сложной сети охранных заклинаний. Себастьян, ступая как можно тише, в несколько шагов добрался до нее. И замер, едва коснувшись резной ручки. Мысль, что свою целительницу он больше не увидит, отдалась внутри глухой болью. Так лучше для них обоих, да только от этого ни легче, ни на гран. Если ему доведется видеть сны, в ближайший год в них будут колдовские глаза, сияющая улыбка и трогательно узкие запястья. «Так лучше», — повторил Себастьян, прикрыл глаза на секунду и решительно потянул ручку. «Ну и далеко ты собрался?» — послышался за спиной ровный, чуть тягучий голос. «Далеко», — обернувшись, коротко отозвался он. Хотел этим и ограничиться, но не смог. «Так надо, мэр, пойми». «Эта затея обречена на провал», — невозмутимо сообщила мэр, забросив на плечо полотенце, которое до этого нервно комкало в руках. «Предлагаю тебе по-хорошему уняться и сесть завтракать. Иначе придется по-плохому. А я уже говорила, что не люблю насилие». От этого отстраненного тона снова кольнуло внутри. Себастьян неосознанно скользнул в чужие мысли, но вместо холода и злости увидел только печаль и обиду. «Зато я люблю», — с трудом заставил себя произнести Себастьян. он любит. Те люди. Я убил их. Без сожалений и сомнений. Мне лучше уйти, мэр. Я принесу в твой дом только беду. Мэр тяжко вздохнула и покачала головой. Нервно заправила за ухо прядь волос, что на свету отливали не то зеленью, не то лазурью, как воронье крыло. Иногда я очень хорошо понимаю, почему Киара ведет себя как распоследняя сука. Сокрушенно пробормотала она себе под нос, а затем скрестила руки на груди и хмуро продолжила. «С вами по-другому никак. Послушай, радость моя, даже если ты каким-то образом справишься со мной и уйдешь, то идти тебе все равно некуда. На севере — род Шера, непроходимые топи. В юго-восточном направлении — сплошь города и крупные поселения, а в западной стороне — бескрайний лес». Зачарованный лес, где всем заправляет тысячелетнее полуразумное дерево, которое тебя сожрет и не подавится. Повторяю вопрос. Куда ты, мать твою, так собрался? Что ж, доводы разумные. Видимо, не зря Себастьяна так легко отпустили именно сюда. Безопаснее места для психоубийцы не придумаешь. И убийца при случае может, и другим не навредит. Поправочка. Не навредит никому, кроме мэр. Выживу как-нибудь. 10 лет выживал, уж с лесом сумею договориться. Мэр задрала подбородок и хмыкнула. То ли высокомерно, то ли торжествующе, то ли все сразу. Я уже говорила про долбанутое дерево, которое тебя сожрет. Ах, ну да. Так вот, это мое долбанутое дерево и мой долбанутый лес, заявила она. И договариваться тоже нужно со мной. А я тебя не отпускала. Еще варианты будут. Там еда стынет вообще-то. «Так отпусти!» — не выдержал Себастьян. В 2 шага преодолел расстояние между ними и, схватив мэр за плечи, силой встряхнул. Чужой испуг, пусть и мимолетный, вмиг заставил устыдиться. Он вздохнул и неожиданно для самого себя уткнулся лбом в плечо целительницы. «Отпусти меня, пожалуйста, мэр. Я хочу уйти». «Похоже, у нас с тобой проблема, Себастьян». В переливчатом голосе зазвучали смешливые нотки. Легкая рука осторожно скользнула по его волосам, замерла на затылке. «Небось, опять жульничать хочет, пользуясь этой своей странной, умиротворяющей силой». «Ведь я-то очень хочу, чтобы ты остался здесь, со мной». Но нет. Никакой магии, только тепло ладони и ласковые прикосновения. Тоже то еще жульничество, если подумать. Уходить от нее и прежде не хотелось, а уж так. Нужно оторваться от чужого плеча. Отойти. Не слушать ни слов, ни чужих мыслей, беспокойных, сумбурных. Мэр явно не была готова к таким разговорам. До Себастьяна доносилось настойчивое «Ведь я твой целитель», правда, в котором нет ни капли. Себастьян сам не понял, как вышло, что он вдруг отстранился, и зарылся руками в чужие волосы, такие же шелковисто-мягкие на ощупь, как и на вид. Вряд ли вышло ласково, потому как мэр сердито зашипела, хоть врываться и не стала. Внутри поднималось что-то темное, тягучее, не монстр, но очень похожее на него. Что-то, заставившее посмотреть на происходящее между ними по-другому. «Целитель! Как же!» «И лапы ты себя позволяешь в целительских целях». Он подался вперед по наитию, потому что просто смотреть на эти губы было никак невозможно. Их хотелось почувствовать, ощутить жар и вкус, просто дотронуться. Поцелуй, неловкий после стольких лет одиночества, неумелый и какой-то дурацкий, отдался на губах хвоей и карамелью, сухостью и приятной твердостью. Себастьян втянул носом в воздух, понимая, что его не отталкивают, только чужие пальцы с силой впились в плечо, наверняка оставляя синяки. Плевать. Себастьяна боль не пугала. Да и что магу какой-то синяк? На денек-два, не более. А вот поцелуй и память о нем — совсем другое дело. Вряд ли удастся забыть эти бесконечные мгновения за ближайшую 100 лет. Если он вообще столько проживет. «Ты справишься со мной?» Отстранившись и не давая мэр выплеснуть возмущение, — твердо спросил Себастьян. «Я все эти годы как-то справлялась с долбанным немитоном», — ворчливо поведала мэр, отпрянув на безопасное, как ей, наверное, казалось, расстояние и недовольно сверкая глазищами. «А уж обнаглевшего, белобрысого засранца угомоню за 10 секунд. Или даже за 5. Я вообще-то талантливая». «Ты угрожаешь мне?» — невольно усмехнулся Себастьян. Он успел достаточно неплохо узнать свою целительницу, чтобы понять, та не станет возмущаться, как следовало любому нормальному человеку, а будет старательно делать вид, что ничего особенного не произошло. «Нельзя, нельзя травмировать пациента, даже если очень хочется. Ставлю перед фактом», — отчеканила мэр и круто развернулась, чтобы уйти. «Ты сядешь сегодня за стол или силком тащить? Не стесняйся, мне несложно». «Иду», — как мог серьезно ответил Себастьян, хотя на лицо так и норовила вылезти глупая улыбка. «Не мудрено после такого-то поцелуя. Ну, то есть ничего особенного, можно было и лучше, но... Но впредь не стоит проявлять подобный энтузиазм. И вообще, в обозримом будущем надо бы поменьше лезть к мэр. Вообще не лезть. Извиняться не буду. И я останусь. Но если он снова завладеет мной, я уйду, мэр». «Помечтай еще немножко». Эта ехидная реплика донеслась уже из кухни. «Уйдет он. Да кто ж тебя отпустит, наивное ты создание?» Впору было бы разочароваться, да только какая-то часть Себастьяна, внушительная часть на самом деле, была только рада, что его никуда не пустили. Нет, оставить мэр в покое и не подвергать ее опасности он все еще хотел. Да только врать себе — самое неблагодарное дело. Вздохнув и посетовав на собственную слабость ко всяким симпатичным целителям, Себастьян поплелся на кухню. Раз уж сделать ничего нельзя, так хоть пожрать и полюбоваться своей феей, пока есть возможность. Та хлопотала у жаровни с почерневшей решеткой, в окружении кастрюль и посуды, с полотенцем на плече. Снова одетая во все черное. Себастьян мог по пальцам одной руки пересчитать, когда видел на ней одежду других цветов. На вопрос о ее странных некроманских предпочтениях мэр лишь пожала плечами и ответила: «У меня же мантия попугайской расцветки. Под нее мало что подходит. Черное смотрится лучше всего». Целительская мантия и впрямь оказалась кричащего зеленого цвета, хотя мэр и в ней была хороша. Что уж лукавить, такая в любой одежде будет красавицей. «И без одежды тоже», — авторитетно заявил очнувшийся монстр, как всегда язвительный и наглый. Или это просто внутренний голос Себастьяна? Во всем, что касается мэр, они с чудищем поразительно единодушны. Быть может, это путь к выздоровлению? Через красивую целительницу. Почему бы и нет? Мэр живая, настоящая, теплая и знакомая, будто бы уже лет 100. Желание дотронуться до нее, такой уютный, домашний, напевающий под нас песенку на незнакомом языке, было нестерпимым. Себастьян с трудом удержал себя на месте, вцепившись в столешницу. Но промолчать не мог. Что-то внутри так и подбивало на сомнительные комплименты. «Ты знаешь, что ты очень красивая?» «А ты знаешь, что сейчас договоришься и получишь по башке вот этой лопаткой? Заткнись уже и сиди спокойно». Выдав сию страшную угрозу, мэр снова отвернулась к плите. Правда, это не слишком помогло ей сохранить невозмутимость. Чудные эльфийские уши предательски порозовели, выдавая смущение. Вдоволь наглазевшись и в который раз подавив идиотское желание потрогать заостренный кончик, Себастьян неохотно уселся за стол. Не то чтобы деревянная лопатка выглядела так уж опасно, однако казалось недальновидным бесить того, кто готовит тебе завтрак. Добрых 10 минут он просто любовался прямой спиной, порозовевшими кончиками ушей и ловкими руками, умело управляющимися с кухонной утварью. Верх кулинарных талантов самого Себастьяна — засолка мяса, рыбы и овощей в дубовых катках, чудом уцелевших во время пожара. Зимы в сером доле были долгими, приходилось запасаться впрок, невольно сравнивая себя с хомяком. Эту простую истину он познал после того, как едва не сдох в первую зиму, когда остался в сером доле совсем один. Ни охотиться, ни готовить вчерашний домашний мальчик толком не умел, да и поехавшие мозги плохо способствовали выживанию. «Мэйр», — позвал он, — «а можно как-нибудь раздобыть лук?» «Я так понимаю, ты не про репчатый?» — криво усмехнулась она, отвлекшись от своей кухонной магии и замерев полоборота к нему. «Раздобыть не проблема, только сначала я должна убедиться, что тебе в руки можно давать оружие». Она снова хмыкнула и принялась расставлять тарелки на столе. «Лук? Серьезно? Вот сразу видно, лордский сынок. Нормальные-то люди давно, а на арбалеты перешли. У меня тоже был. Не боевой, конечно, учебный, со времен Академии остался». «Был? И куда делся?» «Следаки забрали. Орудие убийства и все такое. Я с него грохнула пару человек, ну и...» Мэйр пожал плечами и уселась за стол. «Забрали, да иди он с ним. Все равно я больше фехтовальщица. Ты ешь давай, еще успеешь на меня наглядеться». Себастьян послушно кивнул и принялся за еду, стараясь не торопиться. В глазах Мэйр выглядеть совсем уж дикарем не хотелось. А вот расспросить о следаках и орудии убийства очень даже. Он с трудом удержал неуемное любопытство. Ему ли не знать, что некоторые воспоминания лучше оставить в прошлом и вытряхивать только в крайнем случае? Когда мясо на тарелке закончилось, причем непозволительно быстро, Себастьян снова поднял голову и проговорил, мрачно усмехнувшись. «Мне не нужно оружие, чтобы убивать людей, просто...» Он запнулся и бросил быстрый взгляд в окно. «Зима же скоро. Нужно запастись. Да и мне надо чем-то заниматься». Усмешка исчезла со смуглого лица, сменившись на уже знакомое, отрешенно задумчивое выражение. В который раз осталось подивиться, как мэр умудряется корчить такую каменную физиономию и параллельно испытывать с дюжину эмоций одновременно. В такой мешанине разобраться проще сдохнуть. «Мы же в городе», — наконец проговорила она. «Здесь не нужно ничем запасаться, проще сходить и купить. Но если уж тебе так хочется, то я что-нибудь придумаю. Один демон, здесь пристрелить некого. Охотники держатся на пару миль подальше от Неметона. Я им помогла отметить на картах все безопасные зоны. Ну, а кроме них в этот лесок мало кто рискнет сунуться». «Из-за долбанутого дерева?» — усмехнулся Себастьян, припомнив обещание мэр натравить на него психованный лес. «Отличная компания подобралась, ничего не скажешь». «В основном из-за него, да. Я как в силу немного вошла, так его и угомонила, но местные все равно побаиваются. Помнят старые времена, когда Неметон нет-нет, да впадал в бешенство и начинал жрать всех без разбору». Себастьян задумчиво уставился в пустую тарелку. Охота, как и любой труд, была отличным способом привести мысли в порядок и побыть наедине с собой. При всей привлекательности Мэйр и подспудном желании однажды стать цивилизованным человеком, он понимал, что еще не раз и не два захочет побыть один. «Придумаем что-нибудь», — словно прочитав его мысль, успокоила Мэйр. Краем глаза Себастьян заметил, как она потянулась, чтобы коснуться его руки, но тут же одернула пальцы. «Заканчивай уже свою рефлексию. Добавки хочешь?» «Какой маг откажется от еды?» Себастьян резво протянул тарелку. «Даже если он психованный менталист». «Особенно если он психованный менталист», поучительно заметила мэр, прежде чем отойти к жаровне. «И да, посуду моешь ты. Труд облагораживает и прочищает мозги». И то сказать, уж ему-то не помешает прочистить мозги. Да и хоть как-то отблагодарить мэр за все, что та для него делает.